130 март 11. Лишь немногие понимают возможность одиночного провода с учителем. Незрим и невидим, но есть. Напрягается или ослабевает в зависимости от токов пространства. Это надо учитывать всегда, не относя исключительно к недостатку устремления или другим личным причинам. Но в общем действует безотказно. Четкость передачи и уловления мысли зависит от индивидуального слуха.